Андрею Андреевичу показали статью Вадима в больнице. Не то похвалили, не то посмеялись. «Крепко ваш сын пишет». Вечером Андрей Андреевич, как всегда, зашел к Вадиму, придвинул стул к его постели. «Прочитал твою заметку. Как ты понимаешь, от этого дома нам теперь откажут. И боюсь не только от этого». Посидел молча, глядя в пол, поднялся. «Ты температуру измерял?» «Температура нормальная», — буркнул Вадим. «От этого дома откажут, найдутся дома и получше». И заснул хорошим, крепким сном человека, исполнившего свой долг. А утром, как и в прошлый раз, раздался телефонный звонок. Вадим полусонный взял трубку и услышал знакомый казенный хамский голос. «Гражданин Моросевич, вам надлежит сегодня к 12 часам прибыть в НКВД СССР к товарищу Альтману. Пропуск получите в бюро пропусков Кузнецкий мост 24. Тот же кабинет, окна забраны решетками, тот же Альтман в военной форме, висящий на нем, как на вешалке, те же впалые щеки, печальные глаза. Он покопался в ящике стола, достал папку, открыл, вынул протокол предыдущего допроса, перечитал его. Вадим следил за ним обеспокоенным взглядом, им снова овладел животный страх. Он не знал, что преподнесет ему Альтман на этот раз. Дочитав последнюю страницу, Альтман, не глядя на Вадима, тихо и уныло спросил: «Вы не отказываетесь от своих показаний?» «Конечно, нет. Я ведь их подписал». «Хотите что-нибудь добавить?» «Ему дается шанс. Он должен его использовать». «Видите ли, — начал Вадим, — вы спрашивали в прошлый раз об антисоветских разговорах. Я и сегодня повторяю, ни с кем никаких контрреволюционных антисоветских разговоров я не вел и не мог вести. Но, конечно, ваш вопрос заставил меня глубоко задуматься. Я понимал, что такой вопрос вы задали не случайно. Какие-то основания для такого вопроса у вас были. И я предположил, что таким основанием мог стать анекдот, который я рассказал одному своему знакомому. Ну, случайно рассказал, но рассказал». «А что за анекдот?» Альтман откинулся назад, приготовился слушать и в первый раз открыто посмотрел на Вадима. Вадим рассказал и сам анекдот, и от кого его слышал, и кому передал. Добавил, что не придавал значения анекдоту, он был рассказан в присутствии члена парткома, и тот никак не реагировал на него, даже посмеялся. И он, Вадим, пересказал его своему парикмахеру Сергею Алексеевичу. Когда сидишь в кресле, всегда о чем-то болтаешь. Тем более он знает парикмахера с детства. Человек вне политики. Все его отношение к политике заключено в 5 шуточных словах: «Без Льва Давыдовича не обошлось». Именно такую версию избрал Вадим здесь, в кабинете. Версия спокойная, сдержанная и, как ему казалось, убедительная. Некоторое время Альтман молчал. Самым зловещим теперь было именно его молчание. Таким образом, он давал почувствовать Вадиму свое недоверие, недовольство. Он производил впечатление тугодума. Потом Альтман взял лист бумаги и сказал: «Повторите, кто вам рассказал анекдот?» Вадим повторил: «А когда это было?» Вадим назвал месяц, числа он не помнил. «Кому вы рассказали?» И тут выяснилось, что Вадим не знает фамилии Сергея Алексеевича. Альтман записал на бумажке имя, отчество и адрес парикмахерской. «Какие анекдоты вы еще рассказывали и кому?» Вадим пожал плечами. «Я? Анекдоты? Да никому я их не рассказывал».